Глава 36. Юлька. «Твою мать!» — орет Игорь и с такой силой бьет по полотну двери, что та аж гудит. «Ни одного звонка!» Удар. «Как это так?» Следы его крови на железе. «Ни одного звонка!» Меня трясет, но я не смею сказать ни слова. Лишь прикрываю рот рукой. На косяке при входе действительно нет ни одной кнопки вызова. Эти люди не ждут случайных гостей, если только... «Стой! Стой!» Висну у него на руке, пытаясь удержать. «Я сейчас вниз, с домофонов позвоню, а ты тут. Будь тут, Тима набери, просто поговори с ним. А то он грохот услышал, испугался, наверное». Жму кнопку еще не успевшего уйти лифта, оглядываюсь на Игоря. Внутри от его вида все сжимается, ноет, стонет. «Держись, родной, мы уже рядом. В конце концов, полицию со слесарями вызовем». «Точно!» — орет Игорь. «Точно! Полиция!» Он что-то набирает в телефоне, а я шагаю в лифт. Безумно длинные 15 секунд. Жутко длинные. Противный робот объявляет этажи, будто я не знаю, куда ехала. «Да чтоб вы все!» Подскальзываясь на кафеле, выбегаю, распахиваю дверь. Так, домофон. Квартиры 112, 113. «Юлька!» Это выныривает из соседнего подъезда Митька. «Там звонков нет!» Я упорно набираю цифры и букву «В». «Ни на одной квартире звонков нет!» «Ну да», — отзывается какой-то незнакомый мужик в спортивных штанах и куртке поверх футболки. «Не ставит звонки на тамбур почти никто». «Это Стрёшки, хозяин», — кивает Митька. «Я попросил засвидетельствовать, что ребенок плакал». «Вот Митька молодец! Адвокат он и в Африке адвокат! И слава богу!» А я упорно набираю квартиры, но слышу в ответ лишь пустое треньканье. «Не отвечают!» — сокрушенно вздыхаю я. «Не отвечает ни одна квартира!» «Неужели все уехали?» — хмурится Митька. «Конец декабря, вполне могли люди уехать. Но чтобы все четыре квартиры...» «Может, домофон быть отключен?» — пожимает плечами хозяин трешки. «Ой!» — спохватываюсь я. «Пойдемте наверх, а то Игорь ту дверь просто выбьет». «Нельзя!» — орет Митька, вбегая в подъезд. «Без полиции нельзя!» Время позднее, и в подъезде почти никого нет. Нам это на руку. Лифт на месте. Сейчас бы нервы не выдержали ждать его снова. Поднимаемся. Игорь, как я и ждала, колотит дверь. Только тихонько. Уперся в нее лбом и стучит носком ботинка, отбивая тихий ритм. Глаза закрыл, что-то бубнит в телефон. Услышав лифт, он оборачивается. И я понимаю, что Игорь говорит с Тимом. «Тогда кот в сапогах спрятал одежду сына мельника», — кивает он нам. «Гох!» — окликает его Митька. «Он боится!» Зажав динамик трубки, отзывается Игорь. «Он плачет один дома, от страха!» Даже по шепоту слышно, что Игорь готов попросту убить всех, кто к этому причастен. «МЧС вызываем?» — достает телефон Митька. «А когда мимо проезжала карета, я уже вызвал. Кот выбежал на дорогу». И снова удар по двери. И тут зашуршал лифт. Кто-то вызвал его снизу. Мы все замерли. Это было бы очень большим счастьем, если бы это были МЧСники. Ну или хотя бы Карина с ключами. Или хозяин одной из квартир. Хоть кто-то, кто может открыть эту чертову дверь. Но... Лифт открылся на нашем этаже, выпустив на площадку наряд полиции. «Что происходит? Кто нарушает порядок?» — строго рявкает лейтенант. «Это мы вас вызвали!» — выходит вперед Митька. «Там ребенок закрыт, надо квартиру вскрыть». «Какой ребенок?» — хмурится полицейский. «Мой ребенок!» — огрызается Игорь, но Митька тут же угрожающе вскидывает руку. «Мужики, он весь вечер плачет!» У Игоря не выдерживают нервы. «Она заперла его и смылась в Сити тусить, а он один в темной квартире за шкафом». Игорь врубает динамик телефона, и мы все оттуда слышим тихое. «Пап! Папа!» «Я тут, малыш!» «Так, он сглатывает, жмурится. На чем мы остановились?» «Кот выбежал на дорогу», — схлипывая, подсказывает Тим. «Вот». Игорь отворачивается, но я понимаю. Да и все понимают, что он больше не может. «У них совместное воспитание по суду», — объясняет экипажу полиции Митька. «Проживает ребенок с матерью, только вот мать...» Кивает на дверь, считая комментарии излишними. «Я за стенкой живу», — отзывается пришедший с Митькой мужик. «Подтверждаю, часов с пяти ребенок плачет». «Могу заявление написать». «Так», — трет подбородок лейтенант. «МЧС вызвали?» «Вызвали», — кивает Игорь. «Одновременно с вами им звонил». «Вить, пробей, где они там!» — толкает лейтенант в бок напарника. Тот отходит, что-то говорит в телефон. «В смысле одна дежурная бригада?» — доносится до нас. «Ну, нет, угрозы жизни нет, но...» Мужчина оборачивается, вид у него крайне расстроенный. «Сказали ждать. Одна бригада на районе». «Блин!» Игорь опять со всей дури лупит в дверь. «Но-но, порядок не нарушаем!» — орет лейтенант, стискивая челюсти. Повисает тишина, в которой вдруг очень хорошо слышны всхлипы Тима в телефонной трубке. «А у нас балконы смежные!» — словно задумавшись, произносит мужик из соседнего подъезда. «Я пойду!» — срывается Игорь. «Пустите?» — смотрит на мужчину. «Да, конечно, их балкон открыт». Мужик запускает пятерню в волосы. «Только хоть ремнем бы прицепить. Страшно, зима, скользко». «Прицепим». Игорь выдергивает ремень из своих джинсов. «Артемьев, ты больной!» — произносит Митька, расстегивая свой ремень. «Вы что, обалдели?» — орёт на них лейтенант. «А ну отставить, ремни!» — фыркает мужик. «Портупея намного прочнее!» Оборачивается к напарнику, расстёгивая тяжёлый толстый ремень. «Витька, снимай!»